Винтокрылые разделились на две авиагруппы. Пока первые с пушками приземлялись для организации артиллерийских позиций, вторые направились прямиком к безумствующим стаям вормов, которые засыпали таким количеством металла, что древесные черви были вынуждены бросить терзать трупы и спасаться бегством обратно в джунгли. Но в тот момент, когда винтокрылы второй группы начали маневрировать для захода на посадку, прямо под ними неожиданно взмыли в воздух десятки и сотни газовых шаров, каждый не менее 20 метров в диаметре. А через минуту в воздухе уже полыхал огненный смерч. Горящие стрелы раскаленным градом обрушились на пузыри, превратив каждый из них в маленький аналог ада. Очутившись в эпицентре бушующего пламени, пилоты, не видя вокруг себя ничего, кроме огня и дыма, утратили ориентиры. Винтокрылы разлетелись в разные стороны, многие из которых столкнулись со своими соседями. Сорванные с крепежей краулеры и танкетки рухнули вниз и кубарем покатились под гору. Огненная вакханалия длилась еще некоторое время, пока горел огонь. Дымящиеся винтокрылы зарывались один за другим скошенными носами в песок и яростно взрывались, превращаясь в обугленные остовы из перекрученных железных листов и погнутых лопастей. «Вы гений, босс!» – восхищенно прошептал бычара, чуть не прыгая в стороне от восторга. «Но ведь они из железа. Почему они взрываются?» – наивно удивлялась Чани. «Видишь ли, в чем дело, милая?» – пустился в объяснение Хилла, по ходу проверяя крепление ремней на ее тонкой, как у осы, талии. «Дело не в огне, а в продуктах горения, огромном количестве чистого водорода. Хотели они того или нет, экипажи вдохнули его в себя достаточное количество, чтобы после одной искры их легкие сгорели, словно бумага». «Но ведь это ужасно. Представляю, что чувствовали в этот момент эти несчастные». «Что делать, маленькая? Жизнь – штука коварная. Или мы их, или они нас. Верно, Альфа-Док?» «Да, Хила, все так и есть. Они напали, мы всего лишь оборонялись». Мысленно же я был согласен больше с Чани. Это действительно ужасно, и, несомненно, мой поступок ляжет еще одним несмываемым пятном на мою многострадальную душу и без того обремененную старыми грешками. Но что прикажете делать? Позволить убить себя? «Это Салан! Приближаются!» – закричал Конрад, указывая на приближающуюся стаю, планирующую прямо на нас с появившегося из-за холмов летающего острова. «Я еще слишком молод, чтобы умирать», – с наигранной дрожью воскликнул Хила. «Хватит дурачиться, Хила, соберись. Ты же будущий квантер, а не нытик». Закрепив на ногах деревянные лыжи, густо смазанные для улучшенного скольжения по воде рыбьим жиром, я вошел по колено в воду и слегка откинулся назад, чтобы мощный рывок не зарыл меня носом в воду. Облетев несколько раз вокруг опадающего облака, оставшегося на месте взрыва водорода, зораны обрушились как кара господня на позиции первой роты, почти закрепившихся на пляже вместе со своей артиллерией. Пока они отвлекали на себя все внимание гвардейцев, отделившаяся от стаи пятерка зоранов полетела в нашу сторону. А когда пролетали над нами, ловко ухватили когтями каждый по крюку и потащили за собой. Наблюдая, как у моих ног быстро разматывается длинный кожаный ремень, я интуитивно приготовился к мощному рывку, но все равно проворонил его, с трудом удержав равновесие, когда меня неудержимая сила потянула прочь от берега. Откинувшись как можно сильнее назад, я крепко вцепился в петлю на конце ремня, с мальчишеским восторгом наблюдая, как из-под лыж во все стороны хлыщут фонтаны брызг. Управиться с водными лыжами оказалось проще, чем я думал. Достаточно чувствовать равновесие и не нервничать. В противном случае была вероятность упасть в воду, а дальше скользить уже на животе или спине. Конечно, мне дадут возможность снова встать на лыжню, но это будет невосполнимой потерей времени, да и позориться не хотелось. Присмотревшись к наезднику на зоране, я помахал свободной рукой Салану, который в ответ вскинул винтовку к плечу и одним метким выстрелом попал в солдата, выглянувшего из люка, нагнавшего нас винтокрыла. Неистово завывая всеми четырьмя двигателями, винтокрыл выровнял с нами скорость. Удерживая воздушную машину рядом с нами, пилот попробовал дать очередь из пулемета по Чане. Хлорианка, заметив угрозу, тут же изменила направление скольжения и тем самым уклонилась от стальной смерти. Тогда винтокрыл дал пробную очередь в сторону Зорана, тянущего ее упряжку. Пули впились в толстую, как кора дерева, кожу хвоста, не причинив Зорану видимого ущерба. А вот остальные пули угодили в металлический щиток, закрывающий целиком спину наездника. Высунувшись по пояс из грузового отсека, солдат, поведя стволом пулемета, короткими очередями пытался достать наездника, целя ему в голову. Все это время винтокрыл находился в стабильном горизонтальном полете. Откуда-то сверху по нему неожиданно ударил кумулятивный заряд, пробивший тонкую обшивку корпуса и разорвавшийся внутри грузового отсека. В вихре ударной волны троих солдат зашвырнуло далеко в воду, в то время как сам подбитый винтокрыл вильнул в сторону и тут же стал набирать высоту. Мелькающая вода безумно проносилась у меня перед глазами, слепя солнечными зайчиками. Неугомонный винтокрыл, за которым тянулся черный шлейф дыма, снова попытался нас достать, стреляя с относительно дальнего расстояния. Фонтанчики пуль ложились все ближе. Меня это не только волновало, но и злило от того, что не могу ответить ничем летуну. Один из зоронов, выпустив из когтей ременную петлю, за которую держался Конрад, ловко развернулся в полете на 180 градусов и всей массой рухнул на крышу винтокрыла, зарыв воздушную машину носом в воду. Остальные зороны снизили скорость. Выживший пилот винтокрыла с воплями барахтался в воде, изо всех сил плывя к берегу, но ящер легко догнал его и одним движением откусил голову. Уверенно раскачиваясь на воде, Зоран почти с места поднялся в воздух, по ходу схватив из воды плавающую на поверхности ременную петлю Конрада. Оставив далеко позади охваченный огнем отрезок Лазурного берега, где сцепились в смертельной схватке повстанцы и колониальные военные, наша маленькая команда позволила себе перевести дыхание. Радостно переглядываясь меж собой, все вдруг стали кричать и улюлюкать, словно умалишенные. Наблюдающий за хлорианцами Хила прислал мне мысль. «Вроде никто не ранен, и все как один в приподнятом настроении. Поздравляю, Альфа-Док!» «С чем, интересно, это ты меня поздравляешь?» «С реализованной затеей, разумеется. Это твой бенефис и триумф». «Идея пересечь пролив на водных лыжах пришла бы мне в самую последнюю очередь. Благодари наших новых друзей, без которых мы бы сейчас кормили своими телами рыб и червей». С трудом продержавшись на ногах два бесконечно долгих часа, я стал жестикулировать Салану рукой. Салан и его воины смилостивились над нами, дали время на передышку, выбрав для этого пустынный островок, едва возвышавшийся над водой, словно бордовая бородавка посреди травяного поля. Отпустив ременные петли, мы одновременно выехали из воды на сушу и с проклятиями полетели кубарем на песок. Островок был небольшим, метров 300 в длину и столько же в ширину. Прямо в его центре возвышалась удивительно правильной формы треугольная гора. На ее плоской вершине отчего-то ничего не росло, кроме чахлой пожухлой травы. Укрывших от жгучих лучей игниона в тени рощи, я еще раз ощупал себя, выискивая на теле раны или повреждения, требующие лечения. До сих пор не верилось, что нам удалось ускользнуть из лап генерала Лефлера, который наверняка в курсе происшедшего. «Руины Миры!» Салан указал на гору. По случаю удачного бегства, он вместе со своими наездниками составил нам компанию за легкой трапезой. Здесь не всегда была вода. Когда-то на этом месте простирались обширные травяные равнины, затопленные взорванной плотиной, построенной боронами. Это были самые плодородные земли на всем Кабале, а теперь самые бесполезные. Водоросли есть нельзя, они смертельно ядовитые. Изолированное царство Верхнего Мира сначала погубило жадность и жажда наживы, а теперь еще и дружба с галактами. Мы, Гетаи, боремся не за абстрактные идеи, а за равенство, которого нас когда-то лишили. «Расскажи нам свою историю, Салан», – попросил Хила. «Откуда тебе столько известно о квантерах и о том, что творится за пределами этого мира? Я думал, ты коренной житель Кабала». Повстанец Гетаи поудобно улегся на горячий песок, подложив руки под голову. «Так и есть. Я уроженец Хараи. Но возвращаться туда сейчас самоубийство. Вот помогу вам пересечь пролив, и мы в расчете». Когда я впервые встретился с белотрианцами, они казались мне богами. А иначе я ни за что не пошел бы за ними на станцию Квантория. «Наверное, он говорит о программе рекруты новой колонии», – озарила Хила. «Белотрианцы переучивали созданные Боронами колониальные войска с целью проведения более агрессивных силовых акций в отношении непокорных Мадаров, Гетая, Зурков, Катцев и других народов, не признающих централизованной власти. Все они были объявлены вне закона и подлежали гонениям. Разумеется, руками самих местных жителей. Совет Крулкаи запрещает в подобных конфликтах галактам использовать силу. Вот они и нашли замечательное решение». «Молчи и слушай», – отправил я ему раздраженную мысль. «Нас обучали современной тактике ведения войны, подавлению восстаний в городских условиях, организации эвакуации при стихийных бедствиях и многое-многое другое», – продолжал рассказ Салан, заметно мрачнее с каждым словом. «Меня выдвинули на почетное звание первого гражданина Хлории, удостоенного чести стать квантором. Но я не смог пройти финального испытания. Подвела самоуверенность, за что теперь благодарю судьбу, ведь в ином случае мне пришлось бы покинуть планету навсегда. А так, меня вернули в действующую армию, и все для меня началось с самого начала. Мы жестоко подавляли восстание, я убивал своих соотечественников за их политические взгляды, пока не возненавидел себя за это. Я решился на дерзкий побег в свой родной Ферд. Когда я увидел, что там сотворили такие, как я, мое сердце воспылало местью за убитых родных, а жизнь превратилась в кошмарную череду бесконечных стычек. Не все инопланетники плохие, есть даже очень миролюбивые. Другие непонятные личности из внешних миров без устали рыскают по запретным местам, одержимые древними руинами, в которых постоянно что-то копают. Генерал Лефлер всего лишь пешка в чьих-то расчетливых руках, что распоряжаются судьбой целого мира. Моя цель – изгнать их отсюда». «И это благородная цель», – сказал я. «Ты стал жертвой политики Крулкаи. Мы оба пешки, которые принесли на алтарь большой политики. А в моем случае все еще впереди. Я все чаще ловлю себя на мысли, нужно ли мне все это. Не забыли ли обо мне на Земле?» «Хлория – сложная планета с печальной судьбой», – философски прокомментировал Хила. «Все попытки ее колонизации закончились одинаково плохо». «Ты никогда не рассказывал о своей родной планете, Альфа-Док. Какая она?» «Земля», – задумчиво переспросил я, прожевывая черствое мясо. «Если сравнивать с этим миром, то она... другая. Я не был там больше 30 лет. Кто знает, на что она сейчас похожа. Однажды увижу, а пока только и остается, что гадать и надеяться на лучшее». «Расскажи, что помнишь. Мы уже давно знаем друг друга, а я о ней почти ничего не знаю». «Нет, это не самое лучшее воспоминание. Пусть они останутся при мне». Почувствовав острую тоску по дому, я поднялся с песка и пошел вдоль пляжа. Это был больной вопрос. Какая сейчас Земля? Я не уставал задавать себе этот вопрос снова и снова. Меня не устраивали запоздалые новости и отчеты о строительстве новых городов и робкие попытки колонизации планет Солнечной системы. Какое мне дело до галактической политики? Я не просил себе звания посла, и лишь под давлением правительства Земли и ради сближения людей с галактами согласился стать квантором. Проклятие! Какое же это тяжкое бремя и ответственность быть все время на виду и решать глобальные проблемы, от которых зависело все общество. Наблюдая, как Конрад, прорубаясь сквозь высокие листья ростом человека, углубляется в густую рощу, подозвал к себе бычару и, пока чайня не услышала, спросил его: «Что произошло между Коном и Чани? Они ведут себя совсем не как муж и жена». «Их чадо умерло, и Чани с горя хотела наложить на себя руки», – но Кон помешал. Просто ответил бычара, словно речь шла о банальном. Она прокляла его за это, а он в отместку вернулся в свое родовое имение и окунулся во все тяжкие, заведя себе целый гарем, который его в конечном итоге и разорил. Когда дело касается жен, этим все обычно и заканчивается. «Значит, он подался в наемники не от хорошей жизни?» «Верно, босс, совсем не от хорошей. Он любил своего первенца». «Сожалею. Самоубийство и в моем мире часто носит ритуальный характер». «Не знаю, как у вас на родине, месье Ато. Наши женщины весьма чувствительны к смерти своего потомства и часто совершают с горя ужасные поступки». Мое настроение еще больше испортилось. Я решил, что на сегодня с меня откровений достаточно. Мой бывший комбат учил не совать нос в чужие дела и не сближаться со служивцами, ведь завтра твоего товарища или тебя может не стать. Если переживать каждую потерю, можно из катушек съехать, как это произошло с лейтенантом Громовым, который вышиб себе мозги, пустив пулю в лоб. Возможно, комбат прав, и дружба – это та самая роскошь, которой мы, солдаты, лишены. Нужно уметь дистанцироваться. Так будет лучше для всех. Шатаясь бесцельно по пляжу, я с тревогой смотрел морскую даль, в ту сторону, где осталось поселение мятежников. Морской горизонт пуст, но душа не на своем месте. Слишком легко нам удалось обвести вокруг пальца генерала. Лефлер – не простой служака-бюрократ, облеченный властью и связями. Он видный политический деятель и губернатор трех военных префектур, в которые входит, кстати, и сама провинция Мауст с городом Хараи. На месте генерала я бы отправил запрос на станцию Квантория и лицемерно объяснил свой интерес к маршруту кадетов якобы волнением за наше здоровье, получив по ходу доступ к нужной информации. А если из этой затеи ничего бы не вышло, тайну маршрута все-таки еще никто не отменял, то мог легко надавить на кое-какие кнопки влияния, которые у него в главном учебном штабе просто не могло не быть. Даже выяснив приблизительный вектор нашего движения, ему ничто не мешает следить за каждым нашим шагом с помощью подчиненных его ведомству орбитальных спутников и атмосферных беспилотников. Это и многое другое не давало мне покоя. «Тебя что-то волнует?» – бесцеремонно влез в мысли Хила. «Все идет неплохо». «Это меня и волнует. Я недолго знаком с генералом, но кое-что узнал о его подлых методах. Он не оставит нас в покое, зная, что мы выдадим его, как только окажемся на станции». «Но нам необходимо передохнуть. Кон, бычара и чане по-прежнему храбрятся. Но я вижу, как на них сказались бессонная ночь, бой на побережье и последние события. Некоторые из них уже жалеют, что связались с нами и в глубине души хотят вернуться домой». «Значит, дальше мы пойдем до Харая в одиночку. Ты получишь свой маркер, а я свой». «Ты прав. Мой дальнейший маршрут может не совпадать с твоим. А как же твои новые друзья? Тебе хватит сил бросить их?» Посмотрев на восторженно плещущихся у берега чани и бычару, на машущего без устали мечом Конрата и Салана в компании головорезов, на душе у меня заскребли кошки. Появилось гаденькое чувство, словно я собираюсь совершить что-то недостойное. Я тут же подавил его, наступив сапогом на горло. Не время проявлять слабости и поддаваться эмоциям. Это не мой мир, и эти существа не моя семья. Без устали напоминал я себе снова и снова. На первом месте – испытание квантеров. Именно из-за него я здесь, и влезать в местные разборки не стоит. «Об этом не волнуйся, Хила. Когда придет время, я оставлю их без всяких раздумий для их же собственного блага. Квантеры по природе одиночки», – наигранно весело ответил я. «Разве?» – не дождавшись от меня ответа, Хила с грустью добавил. «Мне кажется, ты обманываешь сам себя. Расскажи, наконец, что у тебя за дела с генералом? По крайней мере, буду знать, за что рискую своей жизнью». Я решил, что это справедливо. Даймонец внимательно слушал, а под конец рассказа высказал наше общее мнение. «У нас действительно проблемы. Для начала нужно нейтрализовать твою головную боль, твое как и наше спасение в конечной точке испытания, или Флеру об этом хорошо известно. Как только он упустит тебя с планеты, он считает, что труп. Белотрианцы ни за что не простят его, когда узнают о попытке похищения и убийства не какого-то местного дикаря, а без малого Квантора и представителя целой нации. За такое дело его самого закопают, кем бы ни был его покровитель. А если узнает Сайрус, он его лично прикончит, или ты в этом сомневаешься? Сайруса я не хочу впутывать в это дело, да и нет у меня с ним связи. У него заботы без меня хватает. Не забывай, он решает судьбы миров, а со своими делами мы и сами справимся. Или мы не Квантеры? Теперь ты понимаешь, почему я веду себя словно параноик. Я не верю, что Лефлер отстанет от нас, а точнее от меня. Только не сейчас, когда ставки столь высоки. Хилы хотел ответить, но вместо этого прислал импульс опасности и тревоги. «Не ожидал, что нас так быстро вычислят», – помрачнел я, посмотрев на море. «Это патрульные суда на магнитной подушке. Никакое иное судно здесь просто не пройдет из-за малой глубины и вездесущих водорослей. Хорошо, если на борту нет тяжелого вооружения». Мои спутники тоже заметили приближающиеся корабли и уже собрались на пляже, где уже стояли по пояс в воде, спешно проверяя крепление ремней. Расстояние до преследователей было еще слишком велико, но быстро сокращалось. Салан со своими наездниками поспешно взбирались на спины зоранов. Не было времени готовить столбы для небесных крюков, поэтому мы просто покидали петли в воду, привязав к ним куски древесной коры, чтобы они не тонули, и отошли на безопасное расстояние. Наш островок был как на ладони, и взлетающих в небо зоранов не увидит разве что слепой. Преследователи прекрасно понимали, что добыча снова готовится ускользнуть, поэтому обрушили на остров ураганный огонь из скорострельных спаренных пушек и ракетных установок с неуправляемыми ракетами. Лысый холм в центре острова защитил нас от основной массы снарядов и осколков. Одна из ракет снесла вершину холма, обнажив под слоем земли тусклый черный металл, из которого обычно Даэдра строили свои инженерные сооружения. Взрывная волна швырнула меня прямо на обнажившуюся под песком черную плиту, которая заметно потеплела от моих прикосновений, а через миг покрылась алыми трещинами и медленно опустилась под землю. У меня даже не было времени удивиться этому явлению, хотя происходило явно что-то из ряда вон выходящее. Чем больше снарядов уродовало склон горы и с глухим звоном рикошетило от него обратно в море, тем явственнее усиливался едва уловимый гул и вибрация в глубине холма, а также у нас под ногами. Через минуту холм с оглушительным грохотом раскрылся на манер цветка, и из облака пыли и песка вперемешку с вырванными с корнем деревьями поднялся стальной гигант, снабженный дюжиной плазменных клинков 10-сантиметровой длины каждый. Бешено вращаясь вокруг оси, они превратились в огненные лучи, которые играючи сбивали ракеты. Броня гиганта от попаданий многочисленных снарядов даже не потрескалась и не прогнулась. В ответ на обстрелы древний механизм издал серию оглушающих звуков, от которого чуть не лопались ушные перепонки. «А это еще что за хрень?» – мысленно спросил я Хила в надежде, что он лучше меня осведомлен и разбирается в технике галактов. Но тот лишь испуганно пожал плечами, с волнением наблюдая за безумствующей машиной, выбирающейся из недр холма. «Не знаю и не собираюсь бежать к нему, чтобы выяснить». «Эти глупцы пробудили Скарта, одного из древних хранителей Кабала!» Стараясь перекричать шум взрывов, орал Конрад, хватаясь за мое плечо и стараясь удержаться на ногах под ураганными порывами встречного ветра. «Если он заметит нас, мы умрем!» Только машины робота не хватало для полного счастья. Страха в душе не было, одно ожидание и тревога. Кружащиеся над островом зораны никак не могли приблизиться к нам, чтобы схватить из моря ременные петли, а пробудившийся титан словно нарочно закрывал нас своей стальной тушей, отгоняя наездников Гетая плазменными лезвиями, словно назойливых мух. Взмокший от нервного напряжения один из воинов Салана храбро направил своего змея между растопыренных манипуляторов Скарта. Ему почти удалось проскочить, но он все равно превратился в кровавый фарш, стоило с виду неуклюжей машине, невидимым для глаза движением, раскрутить плазменные клинки на манер ротора. С ужасом наблюдая за участью своего товарища, остальные гитаи заколебались. Перед ними стоял непростой выбор – пытаться помочь нам и умереть, или бросить на произвол и спокойно улететь прочь. Морской патруль генерала невольно пришел им на помощь, сосредоточив корабельную артиллерию на цели с карта, и тем самым отвлек его на себя. 100-метровая веретенообразная туша, смахивающая на бурильное сверло, состоящая из множества сегментов и огромного зева, в котором с бешеной скоростью вращались раскаленные до красна шестерни, зловеще нависала над нами и окутывалась багровыми молниями. Сначала я отчего-то решил, что с карта повредили снаряды, и теперь он заваливается прямо на нас. Но когда из его пасти вырвался ослепительный шар и с оглушительным воем устремился в сторону окутанных пороховыми газами кораблей, я понял, что он и не думал сдаваться. Наоборот, кажется, наши преследователи его здорово разозлили. Так и вышло. «Всем на землю!» – выкрикнул я, интуитивно прижимая чайник к песку. Сначала ничего не произошло. Пламенный шар, не долетев до кораблей каких-то нескольких десятков метров, в фонтанах пара погрузился в воду, а через минуту в том месте, куда он упал, образовался гигантский водоворот, в который с ревом стала всасываться вода вместе с кораблями. Потом над водой поднялось белоснежное грибообразное облако, смахивающее очертаниями на взрыв тактической ядерной боеголовки. Ударная волна от взрыва плазменного шара болезненной судорогой прошлась по всему острову, вырывая деревья с корнем. Нас самих, если бы мы вовремя не прижались к земле, просто зашвырнуло бы далеко в море. Приняв важное решение, Салан лично направил своего Зорана к нам и умудрился каким-то непостижимым чудом схватить ременную петлю бычары, потащив того волоком сначала по песку, а потом и по воде. Остальные гитаи последовали его примеру. И вот уже все, кроме меня и Чани, кувыркаются по зеленой воде, громко проклиная богов и демонов. Последний гитаи, коему предстояло схватить сразу две ременные петли, мою и Чани, увернулся от 6 плазменных клинков с карта, резко взмыл вверх, разминувшись с пастью машины всего на несколько метров. Потом произошло нечто странное. Машина Даэдры повела себя совершенно необъяснимо с точки зрения логики. Вместо того, чтобы прихлопнуть меня и Чани, как насекомых, Скарт замешкался. Словно только сейчас, заметив двух существ, уставился на нас черными провалами, заменявшими ему глаза, склонившись к самой земле. На нас с Чани обрушилось раскаленное дыхание, насыщенное серой. Пока мы кашляли, сеть тонких лазерных лучей быстро пробежалась по мне, после чего плазменные клинки погасли, манипуляторы втянулись в металлическое тело, а светящиеся алым пламенем иероглифы погасли. Гигант стал похож на мертвую груду железа, и ни одно движение или всполох огней не выдавали в нем функционирующего робота давно вымершей расы. Я еще не пришел в себя от удивления, когда мощный рывок сдернул меня с места и потащил по теплым волнам зеленого моря. Вместе со мной, с грязными проклятиями по волнам, кувыркалась Чани, так же, как и я, прозевавший момент, когда Зоран схватил наши ременные петли. Скарт снова вращался вокруг оси, с каждым мгновением ускоряясь, пока не стал медленно погружаться в землю, а следом за ним сомкнулись волны 10-метровой высоты. На поверхности плавали лишь груды разломанных щепок и рубленные в мелкую крошку водоросли. Мощный фонтан пара в последний раз взвился над водой, подбросив вверх мусор со дна моря, и больше ничто не указывало, что здесь когда-то был цветущий остров. «Невероятно!» – прислал мне запоздалую мысль Хила. «Мы присутствовали при историческом событии, которое нас чуть не прикончило». «Мы с Чанин должны были погибнуть, но машина не стала нас убивать. Что бы это значило?» Подпрыгнув на встречной волне, я выплюнул попавшую в рот воду. «Да, это странно. Возможно...» Хило умолк. «Что?» Я с любопытством посмотрел в его сторону. «Новые теории?» «Дедры широко использовали парсерные сканеры, настроенные на определенный тип ДНК. Возможно, в тебе есть что-то такое, что его остановило. Может, ты с ними в родстве?» «Не говори глупости», – сердито проворчал я. «Когда Даэдра исчезли, на Земле еще не было даже даяков. Они прилетели в молодую Солнечную систему много позже. Наверное, просто удачное стечение обстоятельств, или Скард был не расположен к драке. Не пора ли Крулка и тщательнее изучить Хлорию? Для меня вообще стало сюрпризом, что некоторые древние артефакты и анахронизмы спустя миллионы лет до сих пор живы и прекрасно себя чувствуют». «Не слишком ли много случайностей? Сначала ретранслятор, теперь вот Скард?» «Я почти уверен. Скард во время сканирования прочел вложенную в мою голову информацию его прежних хозяев. И, возможно, из-за этого пощадил», – предположил я. Голова снова начала раскалываться от боли, мешая думать. «Это многое бы объяснило». «Дело твое, но неприятности к тебе так и липнут. А моя версия тоже имеет право на существование. Я слышал, даэдры активно собирали ДНК разных рас с целью селекции или скорее модификации. Твоего вида, может, и не было, когда жили даэдры, но даяки точно были. Их ДНК могло оказаться в базе данных Скарта, а значит, и твое отчасти тоже». «Кому мне нужно молиться, чтобы впредь ничего подобного не произошло?» «От тебя, кажется, все боги отвернулись», – хило хихикнул.